Он смотрел на меня, как смотрят большие щенки, выброшенные на улицу безжалостными хозяевами. И я вдруг подумал о том, что он всю ночь не спал, что таких преступлений, как убийство кинозвезды Ольги Доренко, в его небогатой практике еще не было, что он безумно боится провалить работу и наплевать ему в этом случае на самолюбие. Ему действительно нужна помощь. Проведя полночи в компании полупьяных киношников, он, наверное, пришел в ужас от того количества сплетен, домыслов, грязи и откровенной злобы, которая вылилась на него. Кино — это свой мир, и чтобы разобраться в связывающих людей взаимоотношениях, нужно покрутиться в этом мире не один год. И я дрогнул. Сколько человек работает по этому делу? Все, кто свободен и есть в наличии. Но у нас завал, на все времени не хватает, поэтому работать будут все понемногу. Основные есть? Или у вас дитя без глазу окажется? Боюсь, что окажется. Но основных трое. Кто еще, кроме тебя? Паша Яковчик и Валентин Иванович Кузьмин. Они сейчас в гостинице людей опрашивают. Паша, стало быть, молодой, а Кузьмин постарше, хмыкнул я. Валентин Иванович мой наставник, вздохнул Сергей. У него стаж больше 25 лет. «А чего вздыхаешь так тяжело? Не помогает наставник, что ли?» Он посмотрел на меня своими щенячьими глазами, и мне захотелось погладить его по голове и почесать за ухом. «Пьет он. Ему уже ни до чего нет дела». «Так, понятно. С наставником мы кашу не сварим. А Паша? Он что за человек?» «Паша хороший парень, но у него контракт кончается. Он, когда в школу милиции поступал, подписал контракт на 5 лет. После окончания школы уже 4 с лишним года прошло. Он уже и место себе присмотрел. Начальником службы безопасности какого-то банка уходит. Тоже за лаврами не гонится. А ты, выходит, гонишься. Я для коммерции не гожусь. Буду здесь работать, пока не выгонят». «Да, парень, не повезло тебе», — подумал я сочувственно. «Из двоих напарников один престарелый алкаш, а другой равнодушно дослуживает оставшиеся месяцы. За нераскрытые убийства их из органов не уволят, а благодарности в приказе им не нужны. Короче, задницу рвать на этом убийстве придется только тебе одному». «А что у нас со следователем?» — поинтересовался я. «Нормальный мужик», — как-то неопределенно ответил Лисицын. «Я его мало знаю». Я посмотрел на часы. Лили сидит на скамейке в ожидании нерадивого папаши уже час. Я, конечно, могу дать руку на отсечение, что она никуда с этой скамейки не сдвинется и с чужим дядей не уйдет, она у меня вышкалена в этом отношении. Но совесть-то родительскую надо иметь. «Значит так, Сергей Лисицын», — сказал я, вставая. «Первомайская, дом 8. До 10 утра и после 6 вечера. Нужен будет совет? Приходи». Лиля, как и ожидалось, сидела неподвижно, уткнувшись в книжку. Даже издали было видно, что это совершенно не мумитроль, ну просто ничего общего. Но и не Барбара Картленд, которую я узнавал с любого расстояния по карманному формату и красно-желто-зеленому оформлению обложки. Книжка, которую держала в руках Лиля, была обычного формата, очень толстая. Подойдя ближе, я прочитал название «Украденные сны» и разглядел рисунок, на котором была изображена стройная блондинка с сигаретой в руках. «Очередное любовное чтиво». «Что читаешь?» — спросил я, усаживаясь рядом и забирая у нее из рук книгу. «Опять какие-то страсти. Откуда деньги на такую книжку?» «У меня еще со вчера осталось. Я не все потратила», — ответила Лиля, пряча глаза. «Значит, ни вчера, ни позавчера, ни 3 дня назад она не покупала мороженое, деньги на которое исправно просила 2 раза в день. Ах, хитрюга! Уходила, зажав в маленьком кулачке 5-тысячную бумажку, а через 15 минут возвращалась и говорила, что было вкусно. Куда же она их прятала? Наверное, в книжке, с которыми не расставалась ни на минуту, даже когда ходила за мороженым. «Я посижу на лавочке, почитаю и съем мороженое», — говорила она мне, «а то, пока я его сюда донесу, оно растает». В этом был резон, и мне, старому сыщику, и в голову не могло прийти, что меня легко и изящно дурит собственная 8-летняя дочь. Я осмотрел толстую голубую книгу и заметил сзади написанную шариковой ручкой цену — 15 тысяч. В конце концов, 3 порции мороженого, которые можно было купить за 15 тысяч рублей, приносили удовольствие ровно на 30 минут, а 500-страничную любовную историю девочка будет смаковать по меньшей мере дня 3. Стоит того. Надо только проверить, нет ли там какой-нибудь порнухи. Я открыл страницу с рекламной аннотацией и страшно удивился. «Лиля, но это же детектив! Это не любовный роман!» «Я знаю, папа», — виновато ответила она. «Мне стало интересно». «Тебе еще рано читать детективы», — авторитетно заявил я. «Ты ничего здесь не поймешь». «Неправда. Я прочитала уже 20 страниц и все поняла. Можешь проверить. Хочешь, расскажу, про что там написано?» «Не хочу», — буркнул я. «Мне на работе детективов хватает. Пойдем обедать».